Глава 41. Во-первых, Анна. Она сначала устроила истерику. Потом решила обвинить во всем меня. Мол, это я сама себе засунула лезвие и подставила девушку. Потом она попыталась сбежать, видя, что этот балаган не срабатывает. Тут как раз вернулся Мустафа. Дал приказ влить насильно в девушку сыворотку правды. У них, оказывается, и такая есть. И провел допрос заново. Конечно, мои догадки подтвердились. Пудлую девицу под белые рученьки увела стража. Вы подумали, о чем я вам писал в письме? Эмир тем временем, не обращая ни на кого внимания, подошел к родственникам Лионель. Да, подумали. Высокий худой мужчина с выбеленными волосами и бровями степенно кивнул правителю. Я поговорил с дочерью, и она все отрицает. Конечно, она будет отрицать, раздраженно перебил того Мустафа. «Не спешите, друг мой. Я понимаю, в вас бушуют эмоции. Ваш вид вообще на них богат. Но не стоит делать поспешные выводы. Вы еще не услышали полностью мою точку зрения». Белесый мужчина говорил медленно, растягивая каждую гласную. «Прошу прощения», — процедил Эмир, с трудом беря себя в руки. «Пожалуйста, продолжайте». Я, естественно, проверил наличие второго запасного пульта. Там, где он и должен был лежать, в специальном сейфе для личных заказов наших многоуважаемых соседей. Но его там не было. Тогда я активизировал программу слежки и считал, что взяла его действительно Лионель. Тут уже я приношу вам свои глубочайшие извинения. Мы не допускаем таких вещей. Но девчонка как-то подсмотрела код от вашей ячейки и выкрала пульт. И да, Алану с Еленой она же подговорила. Здесь, во дворце, мне удалось полностью отследить местонахождение пропажи. Замечательно. И зачем, позвольте спросить, вам нужен был запасной экземпляр? Возмутился Мустафа. На всякий случай. Мало ли, вдруг понадобилось бы ваш починить. Да и мы предпочитаем сохранять свои наработки. Это помогает ускорению прогресса. И? Больше ничего не хотите добавить? Эмир буравил взглядом собеседника. «Что-то еще? Ах, да, мы все понимаем и не будем настаивать на том, чтобы вы взяли нашу дочь законные супруги. И все? И так и быть, объясним вашим людям, как вносить корректировки в охрану замка». «И?» Мужчина вопросительно изогнул правую бровь, скрестив руки на груди. «Извините, но мы не позволим вершить ваше правосудие над Лионель. Но будьте уверены, она понесет более строгое наказание, чем если бы осталась у вас. Наш народ не терпит позора». Блондин недовольно поджал губы. «И я могу вместе с вами рассказать о роли Аланы и Елены ее родителям». Вообще-то Мустафа ждал извинений за то, что по вине Лионель и компании чуть не погиб человек. Но последнее предложение было лучше. Так он не будет выглядеть голословным. «Хорошо, пойдемте. Пожалуйста, прямо сейчас». Эмир вежливо пропустил мужчину вперед, и они вместе двинулись к родственникам других сообщниц. «Уважаемые, вечер добрый. Хорошо, что вы собрались вместе, мне не придется повторять дважды. Я, видите ли, и так не очень люблю светское общение. Руководство разговором взял на себя отец Лионель. С прискорбием сообщаю вам, что ваши прекрасные дочери, Алана и Елена, не станут супругами Эмира Биармии, по крайней мере, ныне правящего эмира». «Что? Это какая-то шутка? Мустафа, извольте объясниться». «Не стоит». Белесый призвал не вмешиваться жестом руки. «Ох, какие же вы все нетерпеливые! Лионель, моя дочь, вместе с вашими, Аланой и Еленой, подстроили один нехороший инцидент, в результате которого пострадала еще одна девушка. Доказательства есть, не волнуйтесь. Они у меня с собой. Смотрите, пожалуйста». Мужчина достал из нагрудного кармана плоское черное устройство, нажал на него сбоку, и из экрана вверх спроецировалась картинка. Мустафа не слишком всматривался, зато родители его невест придирчиво комментировали каждое показанное действие и активно задавали вопросы. К счастью, отец Лионель терпеливо давал пояснения. «Хм, ясно. Спасибо». Сквозь зубы процедил один из родителей после просмотра. «Итак, Мустафа, что вы хотите? чтобы мой ребенок не представал перед вашим судом. Прошу прощения, меня эта сторона разговора уже не касается. Я выполню мою часть наших договоренностей, а потом заберу дочь и откланяюсь». Обратился Белесый к эмиру и ушел прочь. «Даже не знаю. Доказательства у меня железные, вы сами видели. Быть может, стоит таки затеять суд? А? Как вы считаете? Юные потенциальные убийцы. Я просто обязан спасти общество от них. Да и девушкам не помешает посидеть в заточении десятилетие-другое, дабы в полной мере осознать свою вину». «Дочь этого вы не задержали», — взвизгнула мать Аланы. «У нас с ним свои дела, и они вас не касаются. И да, он пообещал, что Леонель будет наказана сполна. Зная обычаи их народа, я склонен этому верить». «Тихо, дорогая, мы сами тут разберемся. Идите, девочками, выпейте что-нибудь, дайте мужчинам поговорить», — мягко, но настойчиво сказал отец Аланы. На удивление женщины послушались, без лишних пререканий, и вскоре Мустафа остался наедине с двумя мужчинами. «Благодарю, и я вас слушаю», — обратился эмир к собеседникам. «А я тем временем полностью удовлетворила потребности своего живота и взирала с недоверием на кресло на колесиках, которое привезла мне стража. Что это? Королевское инвалидное кресло?» «Что такое инвалидное? Никогда не слышала», — ответила за всех Гузель. «Неважно, не бери в голову. Где вы его взяли?» «Уж простите, но там, где мы его взяли, его больше нет». «И не все ли равно, где мы его взяли?» — сказал один из стражников. «Главное, оно здесь и может послужить вам. Присаживайтесь». «Ладно», — осторожно на пятках прыгнула в кресло. «Удобно и мягко. Рады стараться», — ответили хором мужчины и покатили меня к выходу. А эмир к моменту нашего эффектного появления в зале успел уладить все договорные вопросы. И торговцы Биармии отныне могли ввозить свои товары в родные государства Аланы и Елены, не платя дань. То же касалось и простых туристов, путешествующих транзитом. Еще отец Мустафы пытался договориться о схожих условиях, но ему не удавалось, несмотря на все его щедрые предложения взамен. А тут все произошло без каких-либо потерь для Биармии. Красота! Сам вечер в большом зале спокойно шел своим чередом. Люди общались, выпивали, иногда ели. Но когда вкатили мою драгоценную персону, честное слово, все разом замолкли и как по команде уставились на меня. К счастью, ситуацию спас полностью освободившийся к этому времени эмир. «Дорогая, рад, что ты смогла к нам снова присоединиться», — с широкой улыбкой на лице подошел Мустафа. «Наконец-то мы сможем всем сообщить радостную новость». «Да», — сильно растерялась, о чем вообще речь и что я должна говорить. «Конечно, наши подданные и гости имеют право знать. Прошу минуточку внимания. Эта просьба была излишней. Каждый в зале и так припал и глазами, и ушами к нам двоим. Как вы все знаете, по давней традиции, заведенной в Биармии, на этом вечере я должен выбрать себе супругу, одну из девяти прекрасных невест, ниспосланных мне небесами. И я хочу сказать, что готов озвучить свой выбор». Люди тут же возбужденно загомонили. «Но прежде чем вы узнаете имя моей избранницы», Мустафа жестом призвал всех замолчать. «Я хочу сделать еще одно важное объявление. Оставшиеся 8 невест, и нет, я не оговорился, именно 8 невест, не 5 и не 7, освобождаются от принудительного брака с кем бы то ни было. Эти девушки вольны отныне сами выбрать себе супруга, без моей и родительской указки. Мое слово крепко, как и закон. Да будет так, отныне и навсегда». Теперь люди загомонили пуще прежнего. Еще бы такая новость! Неслыханное позволение для девиц. А главное, родственникам невест никак не удастся обойти указ эмира, потому что тот использовал древнюю нерушимую формулировку. И если кто-то все же попытается ее нарушить, то на него обрушит свой гнев сама земля. Я считаю, что каждый имеет право на шанс. Даже те, кто в этих стенах плохо поступали. Ведь вполне возможно, именно из-за того, что вас насильно поставили в сложившиеся обстоятельства, вы и творили нехорошие вещи. и зал взорвался. В переносном, конечно, смысле. Женщины кричали слова благодарности. Мужчины чаще ругались. Были и те, кто стоял тихо в сторонке, выпивал и смотрел на происходящее со снисходительной улыбкой. На лицах невест, которых смогла увидеть со своего места, я заметила смесь недоверия и затаенной радости. Когда очень хочется закричать от счастья, но боишься, вдруг ты что-то не так понял. Тихо, спасибо. И самое главное, поприветствуйте мою супругу Регину. Что? В смысле супругу? Какую Регину? Меня, что ли? Так, а спросить? Полились градом вопросы из меня. К счастью, в общем шуме меня слышал только Мустафа. Ты ведь согласна стать моей супругой? Подмигнул мне мужчина. Вторых, третьих и последующих жен у тебя же не будет? Нет, у нас не принято многоженство. Ага, только много невестовства. Или как назвать это безобразие? Что поделаешь, у всех свои недостатки, пожал плечами мужчина. А я сама смогу принимать решение, чем-то заниматься, типа хобби? Не обязана буду во всем тебя слушаться? Обязана, конечно, но ты вряд ли будешь. Так что да, я открыт к любым твоим разумным предложениям. Но подчеркиваю, разумным. Я тоже тебя люблю. И я согласна. Счастливо ответила я. Тогда позволь провести еще буквально одну церемонию. И оставим их всех напиваться. А сами уйдем в наши покои. Ты, кстати, переезжаешь ко мне. С удовольствием. Еще буквально одну минуточку вашего внимания, крикнул Мустафа. Благодарю. Прошу засвидетельствовать рождение нашего союза. Здесь я тоже позволю себе изменения в традиции. Стану сам на колени перед будущей супругой, а не она передо мной. И он действительно опустился передо мной на колени, перед целой толпой удивленных зрителей. Регина, душа моя, я не идеален и не обещаю, что наша совместная жизнь будет всегда безоблачной и мирной. Но я уважаю тебя. Я вижу в тебе сильную, неоднозначную личность, пусть даже и допускающую порой серьезные ошибки. Но все мы люди, и не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я готов прощать тебе твои недостатки. Прощай же и ты мои. Я готов ввести в нашей семье равноправие. И именно поэтому встал на колени перед тобой. Я не согласен признавать тебя ниже себя. Но самое главное, я люблю тебя. И буду любить всегда, если ты согласишься. Мустафа смиренно смотрел мне в глаза, ожидая ответа. Но прежде добавил еще кое-что. Очень тихо. Так, чтобы слышала только я. Этот обряд одобрит земля, если ты согласишься. А это означает, что ты не сможешь от меня сбежать или развестись. Но зато наши чувства со временем не угаснут, а будут только расти. Благословленные стихией. Я считаю, что ты должна это узнать до того, как дашь положительный ответ. Какой ты у меня самоуверенный. Но... Да, я согласна. Закричала, что есть мочи так, чтобы услышали абсолютно все присутствующие. И добавила тихо, для одного. Как я могу не согласиться? Ты принял меня такой, какая я есть. Ты полюбил меня, не пытаясь никак переделать, не требуя ничего взамен. Но самое главное, только с тобой я познала, что такое любить самой, по-настоящему, искренне любить. Мустафа ничего не ответил, только улыбнулся. Достал из кармана маленькую черную бархатную коробочку, открыл ее, вытащил оттуда красивущее кольцо с огромным черным камнем, усыпанным россыпью белых камушков поменьше, и надел мне его на безымянный палец правой руки. Прям как в нашем мире.